организация, то во главе ее находились куда более масштабные фигуры. Однако никаких документальных подтверждений версии о наличии подобной организации не найдено. Более правдоподобным кажется предположение о существовании сговора ряда лиц, в числе коих Гусевой отводилась лишь роль пешки-исполнительницы. Трудно сомневаться в том, что Илиадор принимал здесь живейшее участие. Кто-то и в Петербурге был к этому делу приставлен, так как послание узника было отправлено из столицы, где Илиадор в тот момент не находился. Более точные и подробные данные вряд ли когда-нибудь обнаружатся. Но есть одна деталь, которая позволяет предполагать наличие у этой постановки тайных и могущественных режиссеров. Как отмечено Довидзона при задержании в Покровском, не только не опросили и очень скоро отпустили на все четыре стороны. Обоснование освобождения — поступивший приказ из Петербурга. Кто его отдавал, что в нем буквально значилось, о том следов в архивных делах нет. Почему вообще задержание в далекой Сибири некоего лица, находившегося там без регистрации, то есть совершившего административные правонарушения, вызвало такую молниеносную реакцию высокопоставленных инстанций в столице империи? Вряд ли выяснится когда-то вся подноготная этой темной истории. Однако некоторые предположения, обусловленные косвенными документами и знанием общих социальных условий, сделать можно. В тот момент, когда Гусева бегала по Покровскому с ножом за Распутиным, все сколько-нибудь важные дела охраны порядка и полицейского дознания — прямо или косвенно, были подконтрольны товарищу министра внутренних дел генералу Джунковскому. Обратимся к его воспоминаниям, где, как уже отмечалось, он подробно, с живописными деталями излагал историю разгула Распутина в ресторане «Яр» и дебош на пароходе. Случай с покушением Гусевой он описывает необычно кратко. Изложив его очень приблизительно, в нескольких строках, заявляет, что дело это пустяшное. О том же, что расследование пустяшного дела происходило под наблюдением министра юстиции, что несколько месяцев проводились дознания о наличии послания Илиадора и ряде других обстоятельств, он вообще не упомянул. Примечательно, что министр внутренних дел Маклаков отдал своему заместителю Джунковскому письменное распоряжение истребовать с места подробные сведения об этом деле, взять расследование под ближайшее наблюдение. И как же выполнил этот приказ подчиненный? Никак. В своих воспоминаниях генерал меланхолично заметил, что подробные сведения о деле мне запрашивать не пришлось, я уже их имел, да и все газеты были полны ими. Под ближайшее наблюдение взять расследование тоже не пришлось, так как оно пошло судебным порядком. Этот пассаж выдает двурушничество Джунковского с головой. Распоряжение министра было датировано 30 июня. Покушение состоялось 29 июня. А в день получения письма министра генерал подробные сведения уже имел. От кого? Каким образом? Местные полицейские власти в Тюмени их еще не имели, а командир жандарма в Петербурге уже имел. Чудо, да и только. Совершенно абсурдной выглядит и ссылка на сообщение газет о событии, которые почему-то отменили необходимость специального полицейского дознания. Неужели генерал не ведал, что подобные вещи не являются взаимозаменяемыми? Конечно, он все знал и все понимал, но, очевидно, надеялся на невежество читателей, которым и адресовал столь убогие объяснения. Уж лучше бы ничего не писал. ни разу не прозвучало на страницах воспоминаний Джунковского и имя Довизона. В других случаях имена кучеров, проституток и официантов называл, а тут промолчал. Не знал? Сомнительно. Во-первых, фамилия этого репортера часто мелькала на страницах столичных газет, а во-вторых, все, что касалось Распутина, генерал Джунковский никогда не пропускал мимо своего внимания, а тут взял и пропустил. Конечно, исходя из этого умолчания, нельзя выводить факт соучастия, но такая избирательность при описании событий у Джунковского невольно рождает, по крайней мере, удивление. Может быть, Джунковский и ни при чем, но существует признание другого полицейского мэтра, занимавшего до начала 1914 года пост директора департамента полиции, Степана Петровича Белецкого, который вскоре после вылета Джунковского со службы в августе 1915 года занял должность товарища министра внутренних дел. Оба эти господина хоть и должны были делать одно дело, но друг с другом не ладили. Однако в данном случае интерес представляет не их отношение, а исповедь Белецкого, которую он сделал в казематах Петропавловской крепости после крушения монархии. Сломленный морально и физически, потерявший опору и надежду, бывший сановник написал целый трактат признаний, где рассказал не только о том, что знал и что было, но и о том, чего не знал и чего не было. В одном из мест этой сумбурной и путанной исповеди вдруг совершенно неожиданно всплывает имя упомянутого журналиста Довизона. Довизона. Оказывается, он специализировался на Распутине и в качестве такового пользовался большим спросом в столичных редакциях. Пресловутый Довизон Паганини не только следовал по пятам за своим героем и кормильцем, но одно время был вхож в его дом, где стал разыгрывать роль претендента на руку старшей дочери Распутина Матрёны. Игра в жениха продолжалась недолго. Вскоре бесстыжего шелкопера из распутинского дома изгнали, когда узнали о его порочащих статьях. Для того, чтобы представить уровень журналистики Довизона, приведем отрывок из одного его репортажа о Распутине. «Нарочито ест руками за общим столом в аристократических домах и дает облизывать свои засаленные пальцы высокопоставленным поклонникам. «Смирись, смирись, графинюшка», — говорит он, — «смирением одолеешь беса». «Ну-ка, пальцы-то у меня данные от варенья твоего, слишь, будь другом». И графиня в присутствии многочисленной челяди обслужила пальцы старца. Пошлого писаку никогда ни в одном приличном доме не принимали, так что судить о том, какая там царит обстановка, он мог лишь опираясь на свою жалкую фантазию. Удивительно другое. Почему никто из рядов благородного сословия, читая такую чушь, не увидел здесь оскорбления всей своей родовой корпорации? Почему никто не возмутился и уж если не потребовал сатисфакции, с щелкоперами на дуэли драться было ниже всякого достоинства, то, по крайней мере, не набил физиономию? Однако никто не возмутился, и никто Довизона не проучил действием, да дворянство явно вырождалось. Но вернемся к признаниям Белецкого. Наиболее интересны в них данные о том, что именно благодаря ему, начальнику департамента полиции, пресловутый Паганини оказался в Петербурге и получил здесь право на жительство. Это еще не все. Бывший шеф полиции обронил признание, что он этому журналисту давал деньги из секретного фонда полиции. Именно из этих средств оплачивались все тайные операции полиции и строго законспирированные сотрудники-осведомители. Этому утверждению Белецкого можно верить. Вербовка сотрудников и их содержание входили в его прямую компетенцию. Неизвестно, какую иную осведомительную деятельность выполнял Сексот Паганини. Но его распутинский скрипичный концерт прогремел на всю Россию, а отзвуки до сих пор звучат на страницах некоторых сочинений. Исходя из признаний Белецкого, можно предположить, что как только весть об аресте Паганини долетела до Петербурга, там сразу же ждали команду отпустить нашего человека. С большой долей вероятности можно утверждать, что подобного рода санкция исходила от всесильного тогда генерала Джунковского. Двойная, а то и тройная игра для таких людей давно превратилась в служебную повседневность. Покушение на убийство Распутина стало на несколько дней первоочередной сенсацией в российской печати. Сообщения о подробностях происшествия публиковались под броскими заголовками на страницах всех крупных газет. Регулярно говорилось о состоянии здоровья легендарного Григория. Рана была серьезной, и первые день-два даже распространились сведения о его смерти. Многие ликовали, другие же горевали и переживали. Потрясение испытала царская семья, и особенно императрица, пославшая семье доброго друга и ему самому несколько телеграмм. «Глубоко возмущены, скорбим с вами, молимся всем сердцем, Александра, 30 июня. Мысли, молитвы окружают, скорбим неописуемо, надеемся на милосердие Божие, Александра, 2 июля». Сочувствие выражали и другие, в том числе и те, кто не был сколько-нибудь близок к Распутину, но решил, воспользовавшись удобной минутой, засвидетельствовать свою преданность царской семье таким необычным путем. Старый светлейший князь, флигель-адъютант и обер-егермейстер, заведующий императорской охотой Голицын, послал телеграмму, глубоко возмущенный ужасным злодеянием, молим Бога о неспослании исцеления защитнику сирых и обиженных. Через несколько дней его сын Голицын последовал тому же примеру. Глубоко потрясены известием о зверском покушении на вашу жизнь. Молимся вам здоровья. Семья князя Голицына. Для близких же к Распутину лиц происшедшее стало настоящим ударом. Преданная Муня Головина в своем эмоциональном послании восклицала: «Дорогой, дорогой Григорий Ефимович, это мое первое письмо после того ужасного злодейства, которое перевернуло всю душу и заставило еще больше убедиться, что вы, как солнце, освещаете нашу жизнь и разгоняете мрак. Что при одной мысли, что вас смогут у нас отнять, мрак этот стал надвигаться со всех сторон, и свет померк. Я только и прошу у Бога научить меня, как вам помочь, чем послужить и доказать все то, что я чувствую». Покушение изменило общественный статус крестьянина Тобольской губернии. Уже 30 июня 1914 года Николай II послал министру внутренних дел Маклакову телеграмму, в которой писал: «В селе Покровском Тобольской губернии совершено покушение на весьма чтимого нами старца Григория Ефимовича Распутина, причем он ранен в живот женщиной. Опасаясь, что он является целью злостных намерений скверной кучки людей, поручаю вам иметь по этому делу неослабное наблюдение, а его охранять от повторения подобных покушений». Отныне утешитель царской семьи стал находиться под постоянным полицейским контролем, что, впрочем, его не спасло. Вернулся Распутин в столицу уже после начала мировой войны в конце августа 1914 года и сразу же встретился с венценосцами. 22 августа царь записал: «После обеда видели Григория, первый раз после его ранения. Началась последняя глава жизни этого человека». Как никакая другая, именно эта глава в наибольшей степени обеспечена разнообразным документальным материалом. Именно эти два года, с конца 1914 до конца 1916, чаще всего и привлекает распутиноведов. Во-первых, потому что, как утверждается, в это время крестьянин из Сибири стал чуть ли не управителем Российской империи. А во-вторых, потому что этот период насыщен свидетельствами, которые, как заметил один специалист по истории, оспорить невозможно. Здесь на первом месте стоят данные полицейских агентов о времяпрепровождении Распутина. В ряду краеугольных камней распутиниады этот, безусловно, самый крупный, особо весомый и наиболее значимый. К нему мы и обратимся. Как следовало из приведенного выше приказания императора, с лета 1914 года полицейской службе вменялась в обязанность охранять жизнь царева друга. Однако интерес к личности Распутина полиция стала проявлять значительно раньше. На первом этапе еще при Столыпине собирали надежные сведения об этом странном человеке. Период дознания начался в 1910 году и в том же году закончился. Генерал-лейтенант Павел Григорьевич Курлов, тогдашний товарищ министра внутренних дел, в тот момент министром являлся премьер Столыпин, и командир корпуса жандармов вел все это дело. Позже в своих воспоминаниях он написал, что получил приказание от Столыпина составить на основании данных департамента полиции письменный доклад о Распутине. Данные эти касались главным образом его частной жизни, в которой отмечались кутежи, заканчивавшиеся иногда скандалами, любовь к женщинам и сношение с целым рядом аферистов, его, по-видимому, эксплуатировавших. Курлов не уточнил, когда точно он составлял доклад, но по имеющимся обмолвкам можно заключить, что как раз в 1910 году. Доклад для Столыпина сегодня не найден. Через несколько лет в беседе с дворцовым комендантом Воейковым, возмущавшимся скандальной жизнью Распутина, Николай II заметил: «Все, что вы мне говорите, я слышу уже много лет. Петр Аркадьевич Столыпин производил по этому делу расследование, и ни один из распространяемых слухов подтверждения не получил». Учитывая педантизм последнего царя, невозможно допустить, чтобы он в таком щекотливом вопросе лукавил. Трудно сказать, какие именно данные позволили Курлову заключить, что Распутин вел тот образ жизни, который ему привиделся. Сам генерал-лейтенант с Распутиным в тот период не общался. Один раз они виделись в присутствии Столыпина, но Курлов играл тогда лишь роль наблюдателя. Об этом подробно уже говорилось в предыдущих главах. Интересно другое. Несмотря на нелицеприятную оценку, которую якобы давали уже в тот ранний период полицейские данные, генералу Курлову пришлось-таки близко сойтись с Распутиным. После того, как Курлов потерял все свои высокие посты в результате покушения на Столыпина в сентябре 1911 года, Когда его стали обвинять не только в халатности, но и в пособничестве, отставленный генерал-лейтенант превратился чуть ли не в изгоя. Тогда, именно в начале 1912 года, ему удалось познакомиться